Хочется сразу привет передать от братьев хантов, которые живут в юртах. И место такое хочется прочитать из Библии. Это книга «Песня песней», 2 глава, 4 стих. «Он увел меня в дом пира, и знамя его надо мной любовь». Но хочется объяснить про эту любовь немножко, про Божью любовь. Из Евангелия от Луки так описывается об этой любви. Это 23 глава с 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Пропускаю. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». А в конце весь народ бил себя в грудь, да? Любовь эта прошла людей. Это чтобы было ввести нас в эту любовь, надо было Христа убить, Христу надо было умереть. И чтобы труд миссионерский совершать, нас тоже нужно каждого здесь убить. Правильно поймите меня. Когда Христос говорил им: «Продайте, вот, возьмите оружие», да? Ну, а они ему говорят: «Здесь два меча, здесь два». Они его не понимали. И многие даже меня... Может быть, кто-то не поймет. Но каждый из нас здесь обречен на смерть. Обречен просто на всего. Без этого быть не может. Христианин не сможет даже жить. Не сможет. А к смерти нас может привести только любовь ради Господа. Но это не смерть. А смерть – это жизнь. Воскресение. Только ради Христа мы сможем жить. И когда мы поехали на Благовестие в 2000 году с братом Вениамином, еще братья, вот Геннадий Петрович, капитан, по реке Большой Юган, вот эта вот река, я не знал, что я туда попаду. У меня был уже на Кавказе дом. Я жил так спокойной жизнью. И не понимал ничего. И не видел эту реку, не видел этих людей. И когда мы туда приехали, на эту реку, после посещения вот таких вот юрт, вот юрты стоят на берегу реки. Вот так они бедно живут, эти люди. Я никогда не видел таких бедных людей. И у меня всю дорогу сердце сжималось, думаю, какой Бог любящий даже их посетил. Даже этот народ может иметь спасение. И вот много-много таких юрт. И были покаяния после богослужения. Люди обращались к Господу искренне, каялись. Но здесь это до этого еще, это... Сейчас у нашего брата Василия Мухомора, бывший шаман. Это я тут немножко от сердца просто пою. Я петь не умею. Пою плохо, но пою. Вот. Так пою, там собрались, они слушают. Ну, как могу, так пою. Вот. И после покаяния вот этих людей У меня все мысль такая, когда служитель говорит, а кто же сюда переедет, кто останется? И думаю, а кто же останется здесь, среди них? Кому они больше нужны? И так жестоко будет, думаю, уехать, оставить их. А он говорит, купи себе здесь дом в этом селении, вон то село, ну поселок Угуд. Туда ни транспорт не ходит, вот сейчас только вертолеты, и по реке можно несколько дней. Нам, чтобы семьей сейчас туда попасть, надо 4 дня на парельке плыть по реке только с земли, это с Сургута. Ну, на вертолете можно, но дорого на вертолете. Вот и такие мысли, когда посетили, что будет с этими людьми. И я, не раздумывая, я остановился, а он, наверное, меня не понял правильно, что я серьезно это воспринял. Я внутри молился так, думаю, я останусь здесь. Это, думаю, неужели мы так уедем, и больше сюда никто не придет, не останется. И пошел искать жилье. Сам не понимая, хожу, спрашиваю, но нету. А потом мы остались, побеседовали со служителем. Я вернулся, ничего не нашел. Он говорит, если это от Бога, ты найдешь. Полетишь на вертолете, найдешь. В течение месяца ты найдешь, Бог тебе ответит. Ну, я прилетел, нашел жилье. Такую хату нашел. Ну, жене ничего я... Ну, жена у меня с Кавказа, поэтому у нас жена слова не имеет такого. И я ей сказал, что там одна комната, подальше построим. Но служитель у нас добрый оказался. Говорит, что вы туда это, в одну комнату не надо. Ты что, говорит, ты думаешь, что ты делаешь там... Ни отопления нету. Вы, говорит, не сможете так жить. И говорю, ну хорошо, я еще раз поеду туда. Взял на вертолет билеты, прилетел туда. Молился до этого. Жена, ну как скажешь, говорит. Я ей рассказывал там, какой лес красивый, какие рыбы там плавают красивые. Ей это нравилось, эти рыбки, ну, рассказы. Но она ничего не понимала. Тогда она еще... Волосы были у нее черного цвета 3 года назад. Вот. И когда приехал туда, нашел жилье государственное такое. А мне государство так приняло, они меня за батюшку приняли. Я когда в администрацию зашел, ой, мы вас давно ждем, уже несколько недель ждем вас. Вы же звонили. Я говорю, никуда не звонил, ничего. Ну, пойдемте, покажем вам. Консервный завод предложили за 25 тысяч. Я думаю, так дешево что-то. Звоню служителю, он говорит, ты, говорит, с государством дела не имей, не надо, говорит, ищи частника. Нашел частника, коммерсанта, договорился, все, оформили документы быстро. И ничего, они не опомнились, кого приняли, чего. Ну, приехали, ремонт сделали в доме там до этого. А зимой переехали мы туда, в этот поселок, с семьей. Ну, жена всем довольна была. Так, хорошо, как скажешь, говорит, так и будет. Вот, все, слава Богу. И когда прошло первое богослужение, потом поехали по юртам, по этим. После еще ездили... Брат Вениамин там преподал крещение душам. Потом еще крещение, другой служитель приехал, преподал. Стали ездить по юртам. А после первого богослужения у нас дома, на следующий день меня забрали в милицию. И говорят, что за секта тут поселилась, что вы тут себе позволяете. И... Давайте по-хорошему договоримся с вами. С администрацией, глава администрации приехал. Говорит, давайте по-хорошему, вам большой дом, двухэтажный особняк я даю. Просто навсего переедете в другое место жительства. А он мне не понимает, Что говорит? Ну, они люди необразованные, у них все построено на деньгах. Они Бога не знают, поэтому так говорят. Ну, я говорю, вы плохо понимаете, с кем вы разговариваете. Вот вы хорошо подумайте, оставьте меня в покое, пожалуйста. И назад я не поеду уже. Я буду здесь, где церковь поставила. А церковь является столп утверждения истины. Ты что говоришь, какая церковь, это секта? Ты понимаешь, где вы дом купили? У меня тут все начальники живут. А вас уже в администрации всего района говорят. Приезжал начальник какой-то, ты будешь жить у него напротив его дома. Опер там живет. И ты, говорит, ты понимаешь, что вы делаете? Он говорит, давай по-хорошему, Дима, ты человек разумный. Давай переезжай, я где тебе скажу, особняк у тебя все будет, работать будешь. Я говорю, я два раза не повторяю. Все. И все, он отпустил меня. Ну и милиция меня забрала на следующий день. Уже кучу бумаг, что я наркоман, проводил богослужение, кадилом махал, воскуривал какую-то траву. И что люди, посетившие это богослужение, значит, получили психологическое такое расстройство. Родители теперь не слушаются, дети, а взрослые не могут отойти от этой травы, которую я курил там и воздувал там. Ну, эти мне бумаги показывают с подписями тех людей каких-то, которых я никогда не видел. Вот. После чего на следующий день мне эта администрация на выселение документы дала, ну, уведомление с представлением какой-то комиссии, что дом приобретен незаконно и дано время, неделю мне на выезд. Начальник милиции меня уведомил об этом и еще раз предложил мне по-хорошему ради детей оставить это место и вернуться, где я раньше жил. Я сказал, что этого не будет, что буду там, где церковь поставила, где Бог поставил, там я и останусь. Но он начал ругаться матом, начальник милиции. Ты, говорит, не понимаешь, с кем ты разговариваешь, мы тебя уберем все равно. И, ну, говорит, если бы, говорит, сейчас 30 какой-то год, 37-й год, говорит, да, 37-й год, я бы тебя в упор, говорит, здесь как собаку замочил бы. И так матом ругается на меня. Ты, говорит, ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь. Кто я, ты не знаешь. Я говорю, участковый, кто вы, да и все. Он говорит, да ты, говорит, ты вообще головой не соображаешь. Кто вы такие? Откуда вы? Я говорю, евангельский христианин, баптист. Какой баптист, говорит, я ничего не пойму, откуда, кто вы, дай документы хоть какие-то, представьтесь, кто вы такой. Я говорю, христианин. Говорит, ничего не пойму, вот храмы есть, а вы кто такие, как вы, говорит, ездите, катер ваш ходит, и на каком основании он ходит, где у вас лицензия, разрешающая право вот, проповедовать, где? Я говорю, Библия. Вот Библия, пожалуйста, смотрите. Он говорит, ты ничего не понимаешь, но ты поймешь, ты поймешь. И отпустил меня. На следующий день я попытался связаться с Ноябрьском, передал всю обстановку. И через какое-то время снова меня забрали, уже другие документы, папка у него растет. Не по дням, а по часам, прямо на моих глазах. Уже другое уголовное дело – насилие над детьми. Значит, дети юрт Купландеевых, муж, сейчас, вот юрты Купландеевы, там вдалеке сидит Яков Купландеев, вон он. И на его сына, значит, это наш брат верующий, бывший жрец среди хантов. Он, значит, проповедует Евангелие, такой искренний брат. Лица у него нету, уха нету, лицо сожженное. Его жена в жертву идолам приносила. Вот где жена? Вот она, Нет, вот она сидит, да? Это же, она же сидит. Вот между Юлей посередке с ребенком, она же, да? Или Наташа это? Нету, да? Это не она, вот задом. Значит, ее тут нету. Ну, вон отец сидит. И на его ребенка, по его ребенку возбудили дело уголовное. И там еще племянник есть у него, Антон и дочка. И на его дочку. Они посещали богослужение. Я в интернат приходил и брал этих детей. Они мне сказали, чтобы я брал детей и на собрание приводил их. Родители сказали. Я и так и делал. Приходил в интернат и брал. Но там все перевернули, сделали, что я над детьми издевался. Директор школы, она одноклассница главы администрации, они все переделали, сделали, что как будто я над детьми издевался. А над детьми в это время производили издевательства директор школы с воспитателями за то, что они молились, их ставили в угол. На колени, на всю ночь. Вот. За это они стояли, эти дети. И никто этого понять не мог ничего, что происходило. А меня в это время собирались выселить. Забирала милиция и просто-навсего выгоняла оттуда, с поселка. Ну, когда я жене рассказал о том, что происходит, каждый день меня милицейский УАЗик забирал. И каждый день в течение 3 месяцев они надо мной вот это производили, эти работы психические. Вот. Но я отказывался. Приезжали сотрудники ФСБ на вертолете, тоже проводили всякие допросы. Вот. Пытались узнать, значит, кто руководит, откуда приехал. Но я тоже ничего не говорил. Фамилии руководящих попытались узнать. Ничего не говорил. Это их пугало, еще больше пугало. Откуда финансирование идет, тоже не могли понять. И ожесточались очень сильно. В конце концов, они уже терпение у них лопнуло, и они уже все, уже на последнее дело уже к концу подходило. И тут братья, это с Башкирии, с Давлеканово подъехали на газельке такой, «Благая весть». И они делали благовестие по поселкам. И последний день, в который уже мне назначили день ареста, уже обвинения официальные органы должны были вынести там по нескольким делам, должны были меня забрать. И когда приехали братья, и приехала милиция. Я сказал, что я сам приду. Я никогда от вас не убегал и убегать не буду. Ну и пошел с братьями туда. С Димой Конкиным и Колей Волковым. Мы прям туда зашли, в милицию. А в милиции вышел в штатском начальник криминального отдела. Он сказал, кто вы такие, кто Манников? Я говорю, я. А это кто? Это комиссия. Что за комиссия? Это вас будет теперь проверять. Он растерялся, что это такое, откуда комиссия? Дима говорит, это с Башкирии выехала, с Международного совета церквей вас будет сейчас проверять. Тот поначалу как-то растерялся, а потом говорит, ваши паспорта, пожалуйста, вы что говорите, какая комиссия? Мы, говорит, ничего не знаем. Валерий Павлович вышел, майор этот, выходит. А до этого он признался, кто он такой. Он как-то мне тоже, я покороче говорю так все это, намного снимаю все эти события. Он признался, кто он такой. Он говорит, кто ты такой? Я говорю, я член церкви. К кому ты относишься? Я говорю, к Международному совету церкви. Я, говорит, не знаю такого. Он говорит, ты главнее меня? Я говорю, конечно, главнее. Он говорит, ну кто ты? Я говорю, я христианин, у меня отец Бог. Бог отец, он меня заботится, у меня церковь, понимаете? Церковь обо мне. Да, говорит, я тебя сгною, неужели ты выше меня? Я говорю, да больше, конечно, говорю, Валерий Павлович, больше. Он говорит, я член генерального штаба ФСБ, ты понимаешь, кто я? Я говорю, так я церковь. Она, ну, понятно, говорит, ты поймешь еще. Ну, и тут, когда комиссия приехала, вот, и когда зашли в кабинет, он пригласил в кабинет, там, значит, он за нефть тоже мне, ЮКОС, нефтяная компания, вот что нефть добывается, и Лукойл, они нефтяные эти компании, добывают нефть. По этому делу тоже там они на меня написали, что мы собрались вот эти земли тоже к себе забирать. В общем, папка большая выросла у него. А кто, ну, в общем, самые страшные люди – это мы. Вот. Я не знал, что они мне предъявят, ну, что в конечном итоге будет, я ничего этого не представлял. Но страшно было, ноги тряслись, сильно ноги тряслись внутри. Потому что ничего, все это страшно было. Крики, маты, угрозы. Дети, когда я приезжал домой, приходил домой, я понимал, что семья уже будет без жилья. Но жена моя сказала, мы не для этого приехали сюда, чтобы уезжать. И дети наши лягут здесь трупами тоже, чтобы мы уехали отсюда. Но и меня это ободрило, потому что я ослаб духовно, сильно ослаб. А жена дала мне силу. Так, слава Богу. И когда он сказал, что, ну, что мы нефть собрались у них забирать, я сказал, что нам свиньи не нужны. У нас о душах переживания, а не о свиньях. В Библии написано, что когда 1000 свиней упали в пропасть, что мы за свиньями не пошли, а люди прогнали Христа. Итак, так он обиделся на меня тоже сильно, что я его тоже свиньей обозвал. Он по-другому понял, он меня не понял. Я его свиньей не обзывал, я его просто на все объяснил, что нам свиньи не нужны, а он про нефть все врал, всякую гадость, потом про детей. Валерий Павлович потом начал злиться. Это бывший майор, сейчас он подполковник уже. Он начал злиться. Он сильно злился. Он говорит, ты что, говорит, себе делаешь? Подпиши вот эти бумаги. Я говорю, не буду подписывать. Вы неправду написали. Ну, подпиши. Я говорю, не буду. Я расскажу всю правду, как вы делали. И этому я начальнику в гражданской, я говорю, как он издевался надо мной. Как он пьяный меня допрашивал, курил как на меня. Как матерился. Я говорю, это ваш начальник в погонах, говорю, что вы позволяете? И все свои войска портите. Вы, говорю, посмотрите, до чего вы довели, ну, себя уже. И так, в общем, мы с ним и так и договорились, что этот Валерий Павлович выбежал оттуда с криками такими. Говорит, я не могу. И сигарету закурил, и при нем не стал курить. Этот все по-другому переписал. Говорит, пока не поздно, говорит, надо все это заканчивать. Больше, говорит, вас никто не тронет. Правда, потом главному прокурору меня вызвали в Сургут. Там прошло. И в конечном итоге сейчас они вот недавно снова вызывали. Так вот комиссия проверила их тоже. Церковь проверила, меня проверила тоже. Я говорю, я человек не свой перед Богом. И меня будут проверять, и вас будут проверять. Бог разберется. И в конечном итоге дело закрыли. А вот недавно вызывали, когда на благовестие выезжаю, вот были угрозы со стороны. Значит, стали, как прокурор говорил, так получается. Вот ханты, которые там живут, один хант говорит, тоже вот уже прокурорским языком заговорил. И прям Тут те же слова повторял, статьи повторял, которые я сам не знаю, что религиозное вторжение в ихний культ, ихней жизни, что мы нарушаем ихнюю жизнь, и что тебе грозит статья такая-то, такая-то, но в конечном итоге тебя убьют. Ну, это он мне уже передал. Но это же мне и говорил, и глава администрации говорил, что мы тебя все равно убьем. Тут в лесу говорит, мы каждую тропу знаем. Как ты нам уже надоешь, мы тебя все равно уберем. Так что знай, ты никуда не денешься. Вот это они мне передали. И директор школы, она сильно злилась, притесняла детей. И она думала, что она будет права. И недавно, этой весною, директор школы сошла с ума. Бог отнял у нее разум. И на нецеломудренной почве было на нее заведено уголовное дело. И у нее отобрали жилье. И сейчас, чтобы дело закрыли, потому что она одноклассница главы администрации, ее просто куда-то увезли. И ее дом напротив сейчас пустой. А все население поменяло отношение, такое дружеское отношение. Милиция ходит в страхе таком. Очень все поменялось. Поэтому все увидели, как это страшно иметь дело с Богом. Все говорят, какое это страшное дело иметь дело с Богом. Просто человек сошел с ума. Это страшно на нее было смотреть. Когда она грузилась, ее вещи загружали преподаватели школы, сотрудники, когда все это делали. Я вечером это все было, чтобы никто не видел, все это погрузилось. Я вынес магнитофон на улицу. Жена говорит, чего ты делаешь? Я говорю, сейчас не понимаешь, поймешь позже. Включил 40 лет братству диски и на всю громкость включил. И они все слушали эти братские диски, которые прошли путь братья. А нам всего лишь немножечко этой любви приготовиться к смерти, всего лишь немножечко. Но правду скажу, не хочется умирать, хочется жить где-то по плоти. Надо сильно смиряться, очень сильно смиряться. Со своим «я» надо смиряться. Где-то это может послужить даже вот где-то такому пониманию, что это вот я, а это ведь не ты. А жена моя стала сейчас белая. Волосы ее теперь не черные, а белые за 3 года. И слава за это Богу. У нее другое украшение. Как брат сейчас говорил, лицо церкви не накрашенное, а другое лицо церкви. Оно должно быть приятное Богу. Слава за это Богу должна быть, что Он делает красивую себе невесту. Аминь.